Пятница, 5 июля. Страничка общины, Hollows Edge. Новых записей нет. Глава 16. Тишина. И вдоль дороги, и за углом. Двери не открываются. Соседи друг друга не зовут. Не слышно голосов из внутренних двориков или через открытые окна. Тишина нависла опасной тяжестью. Ты ощущал ее всем телом. Она словно предупреждала. Будь начеку. После смерти Троитов все было не так. Мы навещали друг друга, тянулись друг к другу, пытаясь успокоить и утешить. Рядом с тобой живой человек, значит, жив и ты. Тогда доска объявлений пестрела записями. Все мы на ней отмечались. Что случилось? Кто-нибудь что-нибудь заметил? Боже мой, больше никто не пострадал? Звонки, сообщения. Поначалу эта трагедия нас сплотила. А теперь на доске объявлений ничего. Мало того, что кто-то удалил все предыдущие записи. В моем доме тоже зловещая тишина. Капает вода на кухне. Слышен какой-то металлический звук в стенах гостиной. Со смертью Руби вчера вечером время будто застыло. Ее фиолетовая кружка-термос, которую я бросила в раковину, когда пришла домой в первый раз, мои шлепки у входной двери, рядом сумка для бассейна. Что-то трогать просто нет сил. Рядом со мной на диване зазвонил телефон. «Мак». «Как ты?» — спросил он, едва я взяла трубку. «Ну как? Не знаю. Вроде ничего». Было странно слышать в тишине собственный голос. «Я хотел вчера зайти, проверить, как ты, но там была полиция. Решил, лучше у них на глазах к тебе не заходить. Они как раз только что всех допросили», — пояснил он. «Нормально. Не страшно». Я прочистила горло. «А как ты?» — он задышал в телефон. «Да ужас. Просто в голове не укладывается. Ты видела, как оно вышло?» «Нет, я же дома была. Ушла раньше». «Я тоже. Сразу после фейерверка. Полиции так и сказал. Ничего не видел». Престон с девушкой и фейерверк с трудом выдержали. Сразу ушли. И Шарлотта ничего не видела. Он помолчал. Никто ничего не видел. «Ты с кем-то разговаривал?» Дав показания, я на автопилоте пошла домой. Поднялась наверх, принимала душ, пока моя кожа не сморщилась от горячей воды. Потом очутилась у нее в комнате, села на кровать, уставилась в потолок. «Да, кое с кем на улице, когда нас опросили. Слушай». Почти прошептал он, прижав губы к трубке. «Никто ничего не сказал». Повисла тишина. Что он имеет в виду? Что я схлестнулась с Руби? Что мы друг другу сказали или хотя бы на что намекали? Как она на всех нас накинулась с обвинениями? «Никто ничего не собирается рассказывать», — заверил меня он, будто давая обещание. Горло подкатил ком. Вспомнилось, как Шарлотта сжала мое плечо, как Престон потрепал по подбородку, как у калитки ко мне доверительно наклонился Чейз. «Что с ней случилось? Полицейские что-то сказали?» «Никто не знает. Может, перепила. Она же едва на ногах держалась. Тина сказала, что ее вырвало. Она лежала на спине». Он умолк, и я снова ее увидела. Голова откинута назад, на лице блики от фейерверка. «И никто из нас не удосужился проверить», — сказала я. «Харпер», — произнес он мягко, будто был рядом, в постели, подпер щеку локтем. Я закрыла глаза. Легко ли будет к этому вернуться? «Не терзайся. Ты хороший человек. Так много для нее сделала». «Неправда. Я хотела, чтобы она уехала. Сказала, что она жуткая дрянь. Хотела, чтобы она исчезла из моей жизни раз и навсегда». «Что она тебе сказала у озера? Наверное, чем-то с ним поделилась, ведь это были ее последние слова». «Ничего особенного», — ответил он, а я представила, как он ее обнимает, как она прижимается к нему всем телом. Она здорово выпила, была какая-то грустная, ничего толком не сказала. «Черт!» Я услышала, как мой голос дрожит. Он вздохнул. «Вечером зайду, помогу с ее вещами разобраться, ужин принесу». Тишина мешала мне думать, в голове гудела, а пустота только разрасталась. Вещи Руби я уже собрала, отношения с Маком закончены, пути назад нет. Я сейчас их разбираю, но за предложение спасибо. В дверь позвонили, возвращая меня к настоящему. «Мне надо идти», — сказала я и прервала разговор. Сидя на кушетке, открыла ноутбук, посмотреть, кто там пожаловал. На крыльце стоял незнакомый мужчина и смотрел прямо в камеру, прямо на меня. Было ясно, что они придут. Вчера полиция всех нас допросила прямо на улице. Их интересовали камеры на домах, на нашем клубе у бассейна. Они спрашивали, все ли пишется. Но Марго за всех покачала головой. Объяснила, что у бассейна, где мы полуодетые, запись не ведется. Так в свое время решили. Также из домов по соседству бассейн в поле зрения камер не попадает. Полицейские из участка в Лейк-Холлоу нас разглядывали, а мы таращились на них. И у каждого на уме одно. По сути, она умерла при всех, но никто ничего не заметил. Камеры ничего не записали, свидетелей тоже нет. Когда умерли Труэты, полиции было куда проще. Все так или иначе были свидетелями. Каждому было что сказать, чем поделиться, предложить какие-то доказательства. Поэтому стоит ли удивляться, что ко мне пришел полицейский? Ясно, это следователь. Серая, застегнутая на все пуговицы рубашка, черный галстук. В такую-то жару, при такой высокой влажности. Как ко мне не прийти, ведь Руби остановилась здесь, о чем я им вчера и сказала. Я открыла дверь, стараясь выделить его из моря вчерашних лиц. Нет, я видела его впервые. В прошлый раз в группу свидетелей входил Чейз Колби, чтобы мы не сильно волновались, так мы подумали. Но была, как выяснилось, и другая причина. У него был доступ ко всей местной информации. Он читал все сообщения на нашей доске объявлений, знал, кому именно прислать детективов. Имел возможность сохранить все записи с наших камер безопасности и передать их своему начальству. «Госпожа Нэш?» — спросил он, чуть покачиваясь на пятках. «Я Джей Лок, агент по особым делам из Бюро уголовных расследований. Мы подразделение полиции штата. Уделите мне пару минут». Примерно ровесник моего отца. На загорелое обветренное лицо падают пряди седых волос, взгляд проницательный. «Да, я Харпер». Открыла дверь пошире, но входить он не торопился. Его черные туфли были начищены до блеска, за спиной припаркована темная машина с тонированными стеклами. Он улыбнулся, потом чуть отклонился назад и ткнул пальцем в камеру, что под углом висела над моей дверью. «Реагирует на любое движение?» — спросил он. «Нет, я просто могу посмотреть, кто звонит в дверь. Больше ничего». Он кивнул, потом ступил через порог. Звук шагов по жестким доскам разнесся по дому. «Вижу, здесь предпочитают именно этот метод безопасности. Несколько ваших соседей сказали то же самое». «Непонятно, зачем ему моя камера, равно как и камеры соседей. Ведь Руби так и осталась у бассейна». Перед глазами снова возникла картина. Тина и Пол опускают ее на землю. Я поежилась и обхватила себя за плечи. Агент Лок, словно извиняясь, протянул руку в мою сторону. «Извините, с этого надо было начать. Я искренне соболезную вашей потере». Я неуверенно кивнула. «Едва ли я имею право на соболезнование. Разве я собираюсь ее оплакивать? Конечно, ее смерть меня больно ужалила. Плюс чувство вины. Ведь эту смерть я могла предотвратить. Но, с другой стороны, я испытывала постыдное и тайное облегчение. Ее больше нет». «Значит, Руби Флетчер делила с вами кров?» Он произнес эти слова утвердительно, хотя казалось, что ждет ответа. «Она снимала у меня комнату», — уточнила я. «Делить кров предполагает согласие, а когда кто-то просто к тебе переезжает с твоего согласия или без него, это что-то другое». «Вам известно, что с ней случилось?» — спросила я. «Мак что-то говорил про алкоголь, но тогда зачем сюда пришел агент из полиции штата? Зачем ему моя камера?» «Результатов вскрытия пока нет», — ответил он. «А я надеялся, что вы что-то расскажете про вчерашний вечер. Все-таки вы жили под одной крышей». «Простите, но сказать мне нечего. Меня даже там не было, когда...» Оборвав фразу, я увела взгляд за окно. «Хорошо, тогда проверим, правильно ли я все понимаю», — сказал он, выводя меня из минутного транса. «Знаю, коллеги вчера взяли у вас показания, но мы в отделе уголовных расследований предпочитаем побегать и сами. Значит, с вечеринки вы ушли довольно рано». Я кивнула с легкой задержкой, ведь он это не утверждает, а спрашивает меня, хочет, чтобы я восполнила пробелы. В памяти всплыли слова Мака. О нашем конфликте никто ничего не сказал. «Да, я устала», — объяснила я, стараясь унять волнение в присутствии незнакомца, стоящего в моей прихожей в паре шагов от меня. Он внимательно смотрел на меня. «Где она была, когда вы видели ее в последний раз?» Я вздрогнула. «На лежаке. На том самом лежаке. Во время фейерверка». Он тоже посмотрел в окно, чуть прищурился. Вокруг глаз образовались легкие морщинки. «Как вы узнали, что с ней что-то случилось?» «У нас есть дежурство по кварталу. Ее увидела Марго Уэлмин, когда все уже разошлись, а она осталась лежать». Именно Марго вчера все рассказала полиции. Голос дрожал, дыхание прерывистое, не может совладать с руками. Она делала первый обход и увидела Руби на лежаке у бассейна. Пошла за Полом, пусть расскажет Руби, что пора домой. Сама подходить к ней не хотела. Это уже Пол сказал, что с Руби что-то не так. Это он позвонил 911 и велел Марго звать на помощь. «Да», — продолжил агент Лок, — «про ваше дежурство мне сказали. Марго побежала за помощью к Тине Монахан». «Да, Тина — медсестра. Живет через два дома». Большим пальцем я показала налево. «Логично, что потом Марго постучалась к вам. Все-таки вы с Руби жили в одном доме». Я снова кивнула. «Каких еще объяснений он от меня ждет?» Я ушла с вечеринки одной из первых. Кажется, это единственное, в чем были уверены все. Насчет того, кто ушел последним, единого мнения не было. Когда фейерверк закончился, все разобрали свои вещи и разошлись. И никто не заметил Руби. Этот вопрос вчера задали нам всем. Мы только пожали плечами, недоуменно переглянулись. Наконец Шарлотта кашлянула и сказала. «Мы все старались не замечать ее присутствие». Агент Лок подошел к окну и глянул наружу, хотя кроме его машины и деревьев вдалеке смотреть было не на что. «Вы знаете, что она пила?» «Вот оно, то, на что намекал Мак. Она перебрала алкоголя. А вдруг нам предъявят обвинение, ведь она умерла на нашей общей собственности. Вдруг обвинение предъявят мне, ведь на вечеринке она была моей гостьей. Она приготовила сангрию, — пояснила я, — но точно не знаю. Агент Лок взял паузу, и она явно затянулась, просто повисла между нами. Такое же напряжение возникло в этом доме между мной и Руби, и одному из нас пришлось разрядить обстановку. «О ее освобождении много писали, — заговорил он. — Мы хотим отследить все шаги Руби после выхода из тюрьмы. А поскольку остановилась она у вас, наверное, вы можете нам помочь. Разве не ясно, что Руби мне не сильно доверяла?» «Спросите ее адвоката», — предложила я. «Насколько я знаю, они общались». «Верно, Блэр Баумен. Дело в том, что она сама потеряла Руби из виду. Руби не отвечала на ее звонки. Последний раз они говорили после новостной программы с участием Блэр». Я провела рукой по шее. Меня бросило в жар. Руби наврала, что моя машина ей нужна для встречи с адвокатом. Конечно, наврала. Престон видел мою машину в кампусе. И Чейз уверен, что она была здесь, хотела забраться в его дом. Что такое она пыталась провернуть? «Ее адвокат даже не знает, где она остановилась». Агент Лок шагнул в дом. «Я могу осмотреть ее вещи?» «Можете их забрать», — сказала я. «Они уже сложены в чемодан. Комнату я проверила сама. Там ничего не осталось». Агент Лок поднялся со мной наверх. Через коридор мы вошли в комнату Руби. Я показала на ее чемодан у дальней стены. Сама осталась у входа. Агент вошел в комнату, не торопясь, обошел ее, оставляя на ковре крупные следы от обуви. Когда он наклонился над содержимым чемодана, с кровати опрометью кинулась Кода и, не обращая внимания на меня, выскочила из комнаты. Агент Лок встрепенулся. «Господи!» — он схватился рукой за сердце. Потом оглядел вещи. «Тут все новое?» «Да», — подтвердила я. «Она приехала с пустым чемоданом». Он вздохнул, положил руки на колени и выпрямился. «Похоже, задерживаться здесь она не планировала». Он подошел к двери в туалетную комнату, заглянул туда. Я затаила дыхание. «Только не смотри вверх, там же припрятаны деньги». «Про свои планы она ничего мне не говорила», — сообщила я, когда он вышел из ее комнаты. По крайней мере, тут я сказала правду. Мы спустились по лестнице. Он оставил мне свою карточку. Вдруг я что-то вспомню. Я закрыла за ним дверь и отошла от окна как раз в ту секунду, когда он обернулся. С дивана через экран ноутбука я видела, как он открыл свою машину, окинул долгим взглядом улицу в одну сторону, потом в другую, будто что-то подсчитывал. Сел в машину и сидел там, не шевелясь. 5 минут, потом 10. Я уже решила, что моя камера зависла, подошла к окну, и тут услышала звук двигателя. Машина отъехала. Я схватила ключи и заперла входную дверь. По прошлому разу я знала, чем они занимаются. Пытаются восстановить очередность событий и выяснить роль каждого из нас. Им надо знать, чем занималась Руби с той минуты, как освободилась, где была, куда ездила. Это же хочу знать и я. Им наверняка интересно, как и всем жителям Холлоус-Эдж, зачем она вообще сюда приехала, зачем приехала ко мне. Ясно, почему никто ничего не скажет о нашем конфликте. Дело не во мне, а в ее прозрачном намеке. Преступление, которого я не совершала, сказала тогда она. Когда полиция появилась у моей двери в тот раз, казалось, Руби просто хочет защититься. «Скажи им, Харпер, скажи, что я этого не делала». Мне уже приходила в голову мысль о том, что Руби приехала сюда отомстить. Наверное, так оно и есть. Но за этим мотивом крылось что-то еще. Его что-то подпитывало. Она приехала, чтобы доказать свою невиновность. Вот что она вчера имела в виду, окидывая нас недобрым взглядом. Она вернулась доказать, что виновен кто-то другой.